Глава 33. Когда замок в двери щелкнул и в комнату вошел Елисеев, я напряглась всем телом, но не повернулась. Не могла видеть его лицо после того, что это чудовище сотворило. Я все еще надеялась, что Самир жив, и услышанная мною какая-то ошибка, но эта надежда становилась все призрачней с каждой минутой моего заточения. «Я принес тебе завтрак». Приблизился сзади, остановился совсем рядом. «Света, ты не спала всю ночь. Это может быть вредно для ребенка». «Какое тебе дело, ублюдок, до моего ребенка?» Резко повернулась и буквально налетела на него. «Ты заказал отца этого ребенка, а теперь волнуешься о нем? Ты мразь! Слышишь? Ненавижу!» Вцепившись в лицо своими ногтями, разодрала кожу до крови. Но долго наслаждаться этим Елисеев мне не дал. Оторвав от себя мои руки, обхватил оба запястья пальцами и прижался к ним губами. «Отпусти! Ненавижу тебя!» «Тише!» Он прижимал меня к себе, продолжая целовать, а я в ужасе отбивалась, чем могла. «Перестань, Света!» Рявкнул на меня, больно схватил за подбородок. «Успокойся. Давай поговорим». «Мне не о чем с тобой говорить. Я никогда не стану твоей, слышишь меня? Читай по губам. Ты мне отвратителен!» Елисеев отстранился так резко, будто обжегся. А я выдохнула, облокотилась о стену. Всю ночь малыш беспокойно ворочался в утробе, и мне не удавалось сомкнуть глаза. Если бы так продолжилось, я рисковала бы потерять его. Единственное, что мне осталось от Самира. Мое маленькое счастье. «Отвратителен, значит?» «Хорошо», — прошипел мстительно и, склонившись, посмотрел в мои глаза. «Ты никогда не вернешься в Россию. Никогда не увидишь свою мать. Ты останешься со мной, хочешь ты того или нет. И плевать я хотел на твое отвращение, принцесса. И да, я заказал Сабурова. И сделал бы это еще раз. Я бы всю жизнь его убивал за тебя. Поняла?» По мере того, как смысл его слов доходил до меня, слабели ноги. Нестерпимо резко замутила и закружилась голова. Покачнулась, но Елисеев тут же схватил меня своими руками. «Сейчас, подожди», — подхватив меня на руки, шагнул к кровати. «Я сейчас позову врача. Потерпи, ангел». «Ангел». Я засмеялась ему в лицо. Из последних сил. А потом просто отключилась.